значение субкультур в общем социокультурном контексте настолько велико, что их изучение становится частью учебных дисциплин социогуманитарного цикла. Многие исследователи считают, что молодежная субкультура – характеристика целого поколения, что существуют некоторые субкультурные ядра, присущие всему молодому поколению. На наш взгляд, такая точка зрения страдает некоторой схематичностью и не учитывает не только стилевого многообразия субкультур, но и сложностей системы культурной стратификации, делающей понятие «молодежь» весьма абстрактным теоретическим конструктом. Особенно это применимо по отношению к российской социальной реальности, где субкультуры предстают как весьма рассеянные явления, объединенные скорее искусственно созданием исследовательским пространством, чем неким консенсусом внутри общества. Это объясняется рядом причин, среди которых можно выделить социальную и экономическую неустойчивость российского общества в последние десятилетия, особенности социальной мобильности в российском обществе, а также утерю нормативно-ценностных оснований, необходимых для поддержания социальной солидарности и обеспечения социальной идентичности. Российским субкультурным образованием, как уже говорилось выше, свойственна связь с криминальными субкультурами. Другой характерной чертой является ориентировка на западные субкультурные влияния, которые переносятся на отечественную почву с разной степенью модификации. Можно также выделить романтические субкультуры, которые позволяют избежать повседневной рутины и создать собственный фантазийный мир, соответствующий стилевой атрибутикой. Одной из наиболее распространенных типов субкультур являются фанаты, будь то спортивные болельщики или фанаты идолов поп-культуры, они разделяют многие характеристики. И, наконец, существуют субкультуры, воспроизводящие некоторые черты советского прошлого. Для более конкретного представления об этих типах субкультур дадим краткое описание представителей некоторых из них. Криминализированные субкультуры имеют социальные корни в большом размахе молодежной преступности, причем многие участники таких субкультур – бывшие заключенные. Подобного рода группировки являются каналами проникновения криминальных тенденций в молодежную среду, а социокультурные ориентиры криминальной среды легко приживаются среди молодежи и имеют большую привлекательность, в частности, культ физической силы, здоровья, необходимый для участия в субкультурных группировках такого типа. Часто они имеют легальный фасад спортивной организации или любительского объединения карате, кикбоксинга, других видов единоборств, и многие участники не знают о связи группы с криминалом. Весьма манифестна деятельность таких экстремистских праворадикальных групп, как скинхеды и баркашовцы. Спортивные фанаты составляют одно из наиболее многочисленных субкультурных образований, причем они не ограничиваются участниками, которые могут быть причислены к молодежи. Тем не менее, экстремальные проявления этой субкультуры свойственны именно молодежи, в то время как взрослые ограничиваются ролью болельщиков у экранов телевизора или посетителей матчей, соблюдающих установленные нормы поведения. Первое место среди спортивных фанатов принадлежит, конечно, футбольным болельщикам. Матч для фанатов не столько включенность в происходящее ритуально-игровое действие, сколько возможность эмоциональной разрядки, которая нередко принимает криминальные формы. В то время футбольные фанаты имеют ярко выраженную стилевую специфику, многочисленная атрибутика, связанная с командой, за которую они болеют, поведение на стадионе и так далее. Футбольные фанаты представляют собой сложное по организации сообщество, имеют своих вожаков, свою символику, свои способы коммуникации и межгруппового взаимодействия. Толкиенисты получили первоначальный импульс от персонажей книг Дж.Р. Толкиена и основанных на них компьютерных игр и фильмов, но для российской молодежи эти культурные тексты стали лишь первоначальным материалом для конструирования реальности. Движение, возникшее в 90-е годы, имело яркие стилевые особенности, так как его участники идентифицировали себя с героями Толкиена и по поведению, и по внешнему виду. Для участников этой субкультуры мир героев книг английского писателя более реален, чем современная российская действительность. В ролевые игры все больше внедряются мистические идеи, особенно среди групп, основанных на увлечениях книгами Ника Перумова, М. Семенова и тому подобное. Мифологизация здесь выступает в качестве компенсирующего фактора, связанного с недовольством серой действительностью. Рейверы являются субкультурой, заимствованной из Запада. Источником этой субкультуры стал музыкальный стиль, что является весьма распространенным в музыкальных субкультурах. Образцы жизненного стиля заимствуются у кумиров, музыкантов, носителей соответствующих социокультурных образцов. Рейверы стали глобальной субкультурой, приобретающей специфические черты в разных культурах. Российская рейв-культура развивается примерно с 5-летним запаздыванием в сравнении с мировой практикой, по оценке участников, действующих в крупных городах рейв-клубов. Рейверы подчеркивают в своем стиле поведения идею отхода человека от природы, создавая своего рода альтернативу рок-музыке в индустриальных ритмах, характерных для рейв-культуры. Эл Михайлова выделяет также в особую группу студенческую субкультуру, считая, что процесс формирования духовного облика студенчества сопровождается переоценкой ценностей, критическим осмыслением опыта предшествующих поколений, новыми представлениями о своем будущем и обществе. На наш взгляд, современное студенчество в связи с колоссальными изменениями, произошедшими за последние годы в отечественной системе образования, слишком неоднородно в социокультурном плане, чтобы выделять его в отдельную субкультуру. Скорее, это группа молодежи, объединенная временно на институциональном уровне, не имеющая различные интересы и принадлежащие к различным субкультурам. Кроме того, многие работающие студенты идентифицируют себя скорее со своим рабочим коллективом, чем с сокурсниками. Если мы примем во внимание, что часть студентов, покупающих диплом, вовсе не заинтересована в учебе как основной деятельности, то становится ясным, что вряд ли можно говорить о студенческой субкультуре как о дистинктивной группе. Высокая степень эпатажности в стиле жизни и поведении участников многих молодежных субкультур заставляет исследователей склоняться к мнению, что все очевиднее молодежная субкультура превращается в контркультуру со своими идеалами, модой, языком и искусством. Перед тем, как становиться на такую точку зрения, необходимо определить, что такое контркультура. Некоторые субкультуры открыто бросают вызов основополагающим нормам и ценностям превалирующей культуры. Контркультура – это субкультура, которая отвергает общественные нормы и ценности и практикует альтернативные жизненные стили. Контркультуры особенно распространены среди молодежи, которые внесли наименьший вклад в существующую культуру и, соответственно, не имеют с ней глубоких связей. Молодежь легче принимает новые культурные стандарты, чем те, кто уже привык следовать нормам доминантной культуры. Временем наиболее интенсивного распространения контркультуры можно считать 60-е годы 20 века, когда часть молодежи отвергла технологизацию культуры западных стран. Вместо этого они стремились жить в культуре, основанной на более гуманистических ценностях, таких как любовь и гармония с окружающим миром. Иногда контркультура могла выступать и как политическая сила, как в случае выступления американской молодежи против войны во Вьетнаме или советского молодежного андеграунда. С этой точки зрения многие молодежные культуры могут трансформироваться в контркультуры, если не происходит процесс их интеграции в потребительскую массовую культуру. С другой стороны, популярное мнение часто создает доксу о контркультурном характере определенных молодежных групп, поскольку внешние проявления их сообщества и групповое поведение вызывают раздражение и недоумение у людей, не успевающих воспринимать общие изменения в социокультурном контексте эпохи, скорость которых в последние десятилетия необыкновенно велика. На наш взгляд, молодежные субкультуры следует воспринимать в общем контексте культурного плюрализма и мультикультурализма. Для этого контекста характерна ассимиляция другого в доминантной культуре, хотя тексты различных культур и утрачивают свои первоначальные смыслы. Молодежь особенно восприимчива в силу своих физиологических и психологических особенностей к ярким и экзотическим стилям, пришедшим из других культурных миров. Отсюда увлечение артефактами, стилями, манерами поведения, музыкальными формами, пришедшими из восточных или африканских культур и превратившихся в модные атрибуты той или иной субкультурной группы. Достаточно неадекватным кажется, на наш взгляд, и восприятие молодежи как некой целостности, так как процессы социокультурной стратификации в обществе привели к его значительной фрагментации, являющейся одной из характеристик постмодернистской культуры. Дробление молодежной культуры на множество субкультур, часто совершенно не похожих друг на друга, как по своим основаниям, так и по стилистическим особенностям, является одним из показателей этой фрагментации. К тому же за период взросления дети, тинейджеры, молодые люди меняют и не раз свою принадлежность к субкультурным группировкам в соответствии со многими социокультурными и личностными факторами. Молодежные субкультуры – это неотъемлемая часть нашего быстро меняющегося мира, и она представляет собой одно из самых заметных явлений, определяющих лик современной популярной культуры.